Глава 19. «Когда поедем к Алевтине Николаевне?» — спросил Паша у меня в машине. «Мы вроде бы к ней давно собираемся. Уже у всех были. А дама в бриллиантах остается неохваченной нашим вниманием. И как поедем? Без предупреждения? Или все-таки будешь звонить?» «Для начала попрошу ребят выяснить адрес. К сожалению, телефон у нас только мобильный, но теперь мы знаем имя, фамилию, отчество, а это уже немало. Хотя узнаем только адрес официальной регистрации». Алевтина Николаевна оказалась женой крупного бизнесмена, имеющего многочисленные деловые интересы, главным из которых оказалось золото. Также бизнесмен любил баскетбол и уже успел прикупить одну американскую команду, что в нашей прессе почти не освещалось. Наших людей как-то больше футбол интересует и те деньги, которые крутятся в нем и около него. Ну, как объяснишь иностранцу, что нашим футбольным агентам выгоднее продать нашего футболиста из одной нашей, совершенно неизвестной в Европе команды, в другую такую же, чем в европейский топ-клуб? А нашему человеку понятно. Дочь Алевтины Николаевны, как и ее муж, в свое время играла в баскетбол и в настоящее время обучалась в одном из американских колледжей и играла за команду колледжа. Сын был еще школьником, пока учился в России и играл в баскетбол здесь. Сама Алевтина Николаевна уже много лет не работала, но в коллекционировании предметов искусства замечена не была никогда. Она предпочитала коллекционировать ювелирные украшения, лучше старинные, с историей. На мой звонок на мобильный телефон, номер которого мне предоставил владелец аукционного дома Александр Георгиевич, ответил мужчина. Я представилась и сказала, что хотела бы побеседовать с Алевтиной Николаевной. У меня вежливо спросили телефон, по которому можно перезвонить. Перезвонили минут через 15 и вежливо отказали в аудиенции. Так. Но я не успела продумать план своих дальнейших действий. Позвонила Андрюша из управления. «Юлька, ты не поверишь. Ты уверен, что есть то, во что я не могу поверить? Помнишь вора, который к американке по трубе залез, чтобы спасать наше национальное достояние? Кстати, чем занимается Кейт Боланд?» — перебила я. «Убралась в свою Америку. И с катертью дорога. А ей не требовалось у нас задерживаться?» «Баба с возу, кобыле легче», — сказал приятель. «Я ведь тебе как раз в связи с этим делом звоню». «Мужик исчез». «Который?» «Который наше национальное достояние спасал. За него внесли залог. Официально его сожительница, с которой он проживает в загородном доме. Не в особняке, Юля, заметь, в простом деревянном доме, утепленном его же руками. Ни он, ни его сожительница нигде не работают. Но сожительница внесла 300 тысяч, пусть и рублей». Содержание под стражей вредило его здоровью. Там очень мудреные названия болезни, я не могу тебе их все повторить. Но сейчас на это обращают внимание. После прогремевших дел в связи со смертью в СИЗО и шумихи на Западе. Он сейчас под подпиской о невыезде. Но его нет. Сожительница в запое. В доме невероятное количество спиртного. Сожительница не может сказать ничего вразумительного. Туда местный участковый заходил. «Диктуй адрес». «Поедешь?» Признаться, я на это надеялся. «У нас сейчас никто не может съездить». «А ты сомневался?» Я позвонила Виктории Семеновне и сообщила, куда мы с Пашкой направляемся. «Ну, с Богом, дети мои», — сказала главный редактор. «В компании празднующих алкашей всегда что-то можно заснять для народа». «Почему вы решили, что мы увидим празднующих алкашей?» «А ты так не думаешь», — спросила Виктория Семеновна. И как в воду глядела. Насколько я поняла, в компании был выставлен дозорный, и при приближении участкового народ попрятался, оставив хозяйку дома принимать на себя удар. Она и приняла. Хотя что ей мог сделать участковый? Ему же не она требовалась. А женщина еще явно хорошо изобразила полное непонимание после вливания внутрь огненной воды. Но меня знали в лицо. В смысле, были знакомы со мной по телевизору. Участкового-то тоже знали, но не по телевизору. «Игорюху ищешь, да?» — спросила у меня хозяйка дома. «Не найдешь. Ушел от меня Игорюха. Вон, отступные оставил». Женщина сделала широкий жест рукой, обводя весьма внушительные запасы спиртного. «А у нас теперь конкурс. Мистер!» — подмигнул мне один пьяненький мужик неопределенного возраста со щербатым ртом. «Какой у нас мистер?» — гаркнул он товарищем. «Люськин новый муж», — подал голос хмурый дядька с граненым стаканом и густыми черными бровями, казалось, нависавшими над этим самым стаканом. «Он точно не вернется?» — спросила я. «Да кто ж его знает-то?» — развел руками щербатый. «Но баба-то одна не может, в доме мужские руки нужны». По-моему, все присутствовавшие на тот момент в доме мужские руки были трясущимися. Я, признаться, была не уверена, способны ли они забить гвоздь без члена вредительства собственного организма. Но меня интересовал Игорюха, который не так давно влез по водосточной трубе к американке Кейт Боланд, а теперь исчез в неизвестном направлении. «Так Игорюха к другой бабе ушел или за границу уехал?» — спросила я, обращаясь к хозяйке дома. «А какая разница?» — посмотрела она на меня на самом деле осоловевшим взглядом. «Вообще-то разница есть. Если от тебя мужик уходит к другой женщине — одно дело. Если мужик отправляется в эмиграцию искать лучшей доли, чтобы в дальнейшем вызвать тебя к себе — совсем другое». Пьяная тетка подперла щеку кулаком, задумалась, потом посмотрела на меня более осмысленно. «Игорюха точно что-то про Америку говорил», — кивнула она. «Я как-то мимо ушей пропустила». «Но где Америка и где мы?» «У него есть загранпаспорт?» «Чего?» — хозяйка дома хлопнула глазами. «Я не уверена, что у него и такой-то есть, ну, в смысле обычный». «Чем занимался ваш муж?» — вежливо спросила я. Тетка внимательно посмотрела на меня трезвым взглядом. Потом вдруг сразу же стала изображать упившуюся вдрызг. «Как интересно», — подумала я. Поняв, что больше я здесь никакой информации не получу, по крайней мере, пока, я кивнула Пашке, и мы покинули дом. Однако, пока мы шли к моей машине, оставленной на некотором удалении от дома, из кустов выпрыгнула странная личность мужского пола, потлатая, бородатая, одетая не по погоде. Это был мужичок маленького роста и, опять же, неопределенного возраста, как и другие гости в доме Игорюхи и Люськи. На нем было старое пальто, порванное в нескольких местах, с воротником из искусственного меха, хотя для такого пальто было еще рановато. Из-под пальто торчали старые треники, когда-то розовый свитер с Микки Маусом. На ногах были раздолбанные ботинки без шнурков, явно большего размера, чем нужно, но мужичок приспособился в них ловко передвигаться. А как от него пахло! Всеми городскими помойками, вместе взятыми и давно немытым телом в придачу. Он поманил меня пальцем. «Что?» — спросила я, останавливаясь на дороге. «Они меня не должны видеть!» Он мотнул головой в сторону дома, который мы с Пашкой только что покинули. «У меня с ними война! Иди сюда, за куст! Кое-что тебе расскажу». Стараясь не показывать, что у меня поднимается тошнота, зачем обижать информаторов, я все-таки зашла за куст. Пашка включил камеру. К моему большому удивлению, мы с оператором увидели некое подобие шалаша, из которого, как оказалось, наш информатор вел наблюдение. Не знаю уж, откуда тут взялся сток сена, возможно, мужичонка его сам сюда и перетащил. В стоге было проделано углубление, откуда торчало грязное ватное одеяло, из одеяла, в свою очередь, торчала грязная вата. «Да тут сплошные наблюдатели, как я посмотрю». «Ну?» — спросила я, быстро оглядевшись. 500 рублей дашь?» «Смотря на сколько наговоришь». «В общем, так. Игорюха — вор, мастер». «В смысле? Вор высокого класса?» Мужичонка кивнул. «Он работает только под заказ. У него есть хозяин. То есть хозяину что-то нужно? Он вызывает Игорюху. Игорюха много лет не попадался. Но и на старуху бывает проруха, сама понимаешь». «Его выкупил хозяин?» — уточнила я. «Ну не Люська же! Люська пьянь, хотя хозяйка хорошая. Игорюха деревенский. Они с Люськой на самом деле много чего сажают, поросят держат. Не всякая женщина сейчас согласится в деревне жить. Все в город хотят, в цивилизацию. А Люське тут хорошо. И Игорюхе тут хорошо. Они оба не хотят в городе жить. В общем, люди нашли друг друга». «А теперь где Игорюха?» Мужичонка развел руками. «Ну, хоть жив. А кто ж такого мастера убивать будет? Хозяин у него хороший. Явно его где-то поселил, чтобы бурю пересидеть». «Сюда кто приезжал? Кто привез спиртное?» «Мужик приезжал». «Ну, вообще-то я догадываюсь, что не женщина». «Один?» Мужичонка кивнул. «Машина какая?» «Наши, Жигули, старые. Я смотрел, как они с Люськой сумки с бутылками в дом таскали. Я понять не мог, зачем. Что там такое намечается?» «Игорюха не приезжал?» «Не видел я». «Вы здесь постоянно дежурите?» «В последние дни. Я вообще свободный человек. Сегодня здесь живу, завтра там, и все свое ношу с собой». Я попросила описать мужика, который привез бутылки. По словам моего собеседника, тот был коротко стрижен, но с маленькой бородкой, одет опрятно, но в простые брюки и кожаную куртку, полноват. Ничего примечательного. Роста высокого, где-то к 1,80 м. Высокий, полноватый, даже скорее тучный мужчина, мне вспомнился всего один — Артур Рубенович Галустьян. Бородку, правда, он не носил, но могла быть накладная на всякий случай. Но стал бы он приезжать сюда? И неужели он ездит на «Жигулях»? Хотя это может быть запасная машина как раз для таких вот выездов. И внешне Галустьян не очень-то похож на типичного армянина. Возможно, у него есть и русские корни, и вообще он может быть полукровкой. «Во внешности есть что-то восточное?» Мужичонка задумался. «Пожалуй, да», — сказал он наконец. «Пойдемте к моей машине». Позвала я мужичонку. Я хотела показать ему фотографию Галустьяна. Занимаясь каким-то делом, я обычно вожу с собой снимки фигурантов. Мало ли кому предъявить понадобится. Мужичонка долго вертел снимок в руке. «Не знаю», — сказал он наконец. «Может, он, а может и не он. Врать не буду. Но этот вроде бы старше, тот помоложе был. Или мне так показалось?» «Раньше вы этого человека когда-нибудь видели?» Мужичонка покачал головой. «Вы знаете, что воровал Игорюха? Что закажут? В дом он что-то приносил? Вы что-то из украденного видели?» «Не-а». «А почему вы дежурите перед домом?» «Меня не пригласили. А я решил кому-нибудь продать то, что увижу». И мужичонка хитро посмотрел на меня. Я вручила ему 500 рублей. «Долго думаете еще оставаться на боевом посту?» «Пока они все там в доме и дожди не начались, посижу. Мало ли еще кто-то приедет. И вы приезжайте, что-то новое будет, расскажу».